распространение оперативной информации о новостях, которые случаются в Арцахе. Уникальность еще состоит в том, что поскольку мой сайт российский, соответственно, его аудитория, русскоязычная аудитория, достаточно широкая, и есть больше возможностей для распространения информации, для того, чтобы охватить большую аудиторию людей, для того, чтобы передать то, что происходит здесь. Для меня полезно в том плане, как официальная информация, то, что, да, имея такой надежный источник информации, вот, которым является Арцах Пресс, я могу держать марку и своего издания, поскольку мы ориентированы на предоставление качественной информации, достоверной информации, и расширить аудиторию также и посредством возможностей Арцах Пресс, поскольку на нашем сайте публикуется масса интересных материалов и культурного характера, и исторического характера, и мнений экспертов. Я вот слежу за вашим сайтом. Если даже вас здесь не бывает, все равно вы в курсе всех событий, и это все отражается у вас в материалах. Да, конечно, я отслеживаю. Для меня, во-первых, приоритетная арцахская тематика. Все, что происходит в Арцахе, меня интересует. И, естественно, я из разных источников получаю эту информацию. И со своей стороны стараюсь, чтобы арцахская тема никогда не исходила с повестки дня. 60% материалов на моем сайте — это материалы, которые посвящены непосредственно Арцаху, арцахской проблематике. Главное это, естественно, несомненно, признание государственности Арцаха. Какие запланированы мероприятия? К сожалению, я вот не смог в апреле побывать на днях русского слова. Сейчас у нас чисто такие вот рабочие встречи. Я уже встречался и с союзов ветеранов афганской войны. Намечаем и с ними определенную деятельность, поскольку мне хочется сделать больший охват не только тематики политического характера, но и общественного характера. То есть я планирую, охватить всех заинтересованных, скажем, и организаций, и людей, которые заинтересованы в том, чтобы распространять свою информацию посредством возможностей моего сайта. Я с ними, естественно, встречаюсь, обсуждаем, чем мы можем друг другу полезны. Мне известно, что вы собираетесь и в районы выехать. Больше, так скажем, это будут личные встречи. Мои друзья, которые на постах находятся, не могут сюда приехать. Давно меня ждут. Сегодня вот чартер, собираюсь выезжать. Естественно, помимо личных встреч, будем обсуждать и возможности для распространения необходимой информации. Полезное с приятным, да. Если получится, завтра в Бирюзор. Всегда, я говорю, здесь приятно находиться, потому что люди открытые, люди прямые. Я знаю, что слова не расходятся с делом. Я всегда с удовольствием здесь реализую какие-то свои проекты. Сегодня отмечается Международный день детей. Что бы вы пожелали арцахским детям и вообще всем детям? Дети здесь вообще чудесные, просто прекрасные. Я даже вот по улице хожу, некоторые меня, видимо, узнают каким-то образом, здороваются. Просто и больше стало детей. Они красивые, они веселые, они радостные, они счастливые. И вот хочется, чтобы всегда они такими же оставались. И чтобы действительно дети видели только солнышко, любовь, которой они охвачены, а не взрывы снарядов, не разруху, а только вот процветание. И того же, естественно, я желаю и всем детям в мире. Спасибо вам. Дай Бог, чтобы все ваши планы реализовались. Спасибо большое. В Институте древних рукописей Матена Даран Еревана состоялось открытие выставки под названием «Польские армяне. Рукописные традиции», посвященной 650-летию со дня основания армянской епархии в польском Львове. Как сообщается на официальном сайте Матена Дарана, на выставке представлены около 40 рукописей и архивных документов, карта армяно-населенных центров времен объединенного польско-литовского государства, в том числе современные научные публикации и исследования об армянах Польши. Большая часть представленных на выставке экспонатов показана впервые. Специально в честь выставки представлена копия Королевского манифеста 1367 года. Оригинал документа хранится в Главном государственном архиве древних актов в Польше. В рамках мероприятия планируется выступление приглашенного из Польши профессора Кшиштофа Стопки. Лето в Армении в 2017 году будет жарче, чем в прошлом. Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидромедцентра Кадик Суринян. Если в июне температура воздуха и количество осадков прогнозируется в пределах нормы, то июль и август будут достаточно жаркими. В отдельные дни июля-августа в Ереване температура может достигнуть 40 градусов, а в Сюнике 42, сказал Суринян. По его словам, эта жара обусловлена тем,